Глава 39. Погода сегодня превзошла все ожидания. Дул какой-то ураганный ветер, будто задавшийся целью сорвать себя с места, приподнять над кромкой серых облаков, показать чистое голубое небо, а потом шмякнуть со всего размаха о землю. Зонт пришлось оставить в машине, потому что порывы ветра ломали его спицы. Из теплого салона Победы выползать страшно не хотелось, но надо. Я хлопнул дверцы и сквозь сгущающуюся темноту промозглого злого вечера направился к цели своего визита. Косой дождь хлестал по лицу и забирался под плащ. Ветер норовил сорвать шляпу, пытался сорвать плафон с лампы, освещавшей вход в 11-й корпус. Туда и лежал мой путь сквозь непогоду. 11-й корпус представлял собой двухэтажное дощатое строение и находился за пределами территории больницы имени Кандинского. Здесь иногда велся прием амбулаторных больных, стоящих на учете. Тут же располагались некоторые хозяйственные службы. Его все время хотели снести и построить что-то более пристойное и важное для нужд лечебного учреждения. Но руки не доходили, средств не выделяли. Сейчас в корпусе горело единственное окошко, а правильнее сказать маяк, по которому я прокладывал курс. У нас там встреча. Трифонов хотел мне что-то показать и рассказать. Ну что ж, послушаем и посмотрим. Я толкнул скрипучую дверь и пересек границу 11-го корпуса. Поежился. Почему-то на миг стало не по себе. Так заходит в старинный замок, переполненный нетопырями. Так, опять фантазия разыгралась. Если дать ей волю, рано или поздно закончишь в подобном заведении. Фантазия должна быть не дикой и опасной, как волк, а прирученной и уютной, как домашняя собака. Поднялся по узкой дощатой лестнице и очутился в небольшом коридорчике, освещенном тусклой лампой. Бак для воды с алюминиевой кружкой на цепочке. Плакаты на стенах про способы борьбы с простудами и про гигиену. Мойте руки перед едой, а уши после сна. И прочие премудрости медицинской пропаганды. Одна дверь приоткрыта, мне туда и нужно. Трифонов расплылся в такой радушной улыбке при моем появлении, будто ждал меня на застолье по поводу вручения ему сталинской премии. «Иван Пантелеевич, нижайше прошу прощения, что вынудил вас приехать в такую погоду», — проворковал он вкрадчиво. «Но дело отлагательств не терпит. И вообще...» «Да ладно, не извиняйтесь, все нормально». Я снял шляпу и отряхнул ее. На пол слетели капельки воды. Наскоро отряхнул и пальто, потяжелевшее от дождя. «Прошу вас». Хозяин кабинета указал мне на напольную вешалку в углу, на которой уже висел тяжелый прорезиненный плащ, затем на стул и тут же нетерпеливо взял быка за рога. «Помнится, вы говорили про тетрадь». «Мне тоже такое помнится». Усевшись у расшатанного стола на расшатанный стул, жалобно скрипнувший под моей увесистой тушей, я открыл свой любимый кожаный портфель, извлек кожаную тетрадь и протянул ее психиатру. Когда он ее брал, руки его заметно задрожали, а глаза прямо приросли к обложке. Да, тут что-то глубоко личное. «Шифр», — сказал он, наскоро пролистнув тетрадь. «Вы уже показали дешифровщикам?» «Зачем?» — удивился я. «Нашим специалистам и без того есть чем заняться. Это ведь так, казус. Случайная и бесполезная находка. Пустышка». «Казус, казус. Знаете, кто такой ВС, врач и естествоиспытатель?» «Не имею ни малейшего представления». «Доктор Вильгельм Штейн». «Тот самый? Из Гарденхауза?» «Тот самый. Палач, садист и гениальный ученый». «Наиболее важные результаты своей работы он шифровал, и не думаю, что у вас получится их расшифровать». Он не отрывал глаз от тетради, лицо его изменилось, черты будто заострились. В глазах горел нездоровый огонек, и тут он каким-то вмиг севшим голосом выдал целую речь. «Я был в контрольной группе, на которой он испытывал свои самые зверские методики. Испытуемые хотели одного — быстрой смерти». «Бывает, что и смерть награда. На моих глазах страшно умирали люди, сходили с ума, бились головой о стену и отгрызали себе пальцы, хохотали так, что падали без сил или рыдали до потери сознания. А доктор тщательно записывал все это в журнал исследований, а наиболее важные моменты — вот в эту тетрадь. Это тетрадь ужаса, в ней безнадежность и все кошмары мира». Трифонов прикрыл глаза. Потом открыл, вопросительно уставился на меня и с каким-то вожделением попросил. «Иван Пантелеевич, оставьте мне тетрадь на пару дней. Я попытаюсь расшифровать текст и передам вам результат». «Вы же говорите, расшифровать это нереально». «Есть у меня кое-какие соображения. Я расшифрую. Гарантия». «Нет, не могу. Ваши слова в корне меняют дело. Теперь придется запустить положенную в таких случаях процедуру. Думаю, тетрадь засекретят, но клятвенно обещаю порекомендовать вас для допуска к этой тематике, если, конечно, вы согласитесь помочь нам». «Порекомендовать?» Психиатр скривился, будто у него заболел зуб. «Ну, оставьте хотя бы на день». «Не заставляйте меня нарушать правила», — строго произнес я. «Сказал же русским языком, нет». Он еще внимательнее посмотрел на меня. «Знаете, Эйнштейн тоже ошибался. Он вводил меня в транс и считал, что отключал сознание. А я не отключался. Я впитывал все, ловил все. И поражался, насколько он изощрен и умен. Аж завидно. До сих пор завидно». «Он на том свете. Стоит ли завидовать?» «На том. На самом деле должен был отправиться к праотцам я. Красная армия была уже на подходе к лагерю. Научные материалы эвакуировали. Сам Эйнштейн собирался бежать. Я отлично помню, до малейших деталей, предметов мебели, инструментов, ту самую камеру пыток, где проводили эксперименты. Чумной доктор, как мы его прозвали, работал до последнего. На дыбе дергалось тело очередного несчастного, который молил о смерти, и она, наконец, милостиво коснулась его. А уже начинался штурм, загрохотала артиллерия. Доктор взял вместительный саквояж, роскошный такой, кожаный, и спрятал в него тетрадь в потайное место. Трифонов замолчал, уставившись безжизненным взглядом куда-то вдаль и снова переживая те страшные моменты. «Продолжайте», — попросил я. «Ты был хорошим помощником, добрый раб Трифонов. В этой тетради много и твоей заслуги, но пришло время тебе умереть». С этими словами он поднял пистолет. Ни сожаления, ни эмоций, только рационализм и больше ничего. В этот момент он был совершенством, сверхчеловеком. «Совершенством?» — удивился я. «Не принято сейчас так говорить о бреднях нацистов, о сверхчеловеках и расовом превосходстве». «Конечно, высшая ступень человека — сверхчеловек. Без эмоций, без слабостей, только функция». Он налил из графина воду в стакан, жадно выпил и вернулся к рассказу. Теперь голос его дрожал. «Я мысленно распрощался с жизнью, а потом удар. Это по лабораторному корпусу врезал со всей дури артиллерийский снаряд. Пыль столбом, боль, потеря сознания. Очнулся в госпитале, а доктора Эйнштейна разнесло на ошметки. Сверхчеловека и на ошметки, а я в госпитале. Эта проклятая тетрадь не дает мне покоя. Иван Пантелеймонович, ну дайте мне ее хотя бы на несколько часов. Без меня все равно вам с ней не разобраться». Просил он теперь меня почти что жалобно и с какой-то глубокой, потаенной надеждой. «Нет и еще раз нет», — отрезал я. «Но вы сами виноваты», — громогласно произнес он. «Меня будто током ударило, а ведь это не пустые слова, это условная фраза, знак». И как подтверждение этой мысли, сзади себя я почувствовал движение. Резко обернулся и увидел надвигающуюся на меня массивную фигуру. В свете лампы блеснул топорик. Почему-то в этот миг, когда все замедлилось, а сознание стало работать быстро и четко, отмечая все детали, я думал о сущей глупости, что топорик содержится в идеальном состоянии, отполирован до зеркального блеска, и, видимо, это дорогая хозяину памятная вещица. И еще одна четкая мысль, вот так и приходит последний миг. «Ты...» — прорычал нападавший, не сбавляя темп и занося топор, и уклониться я уже не успевал.